Глава четвертая. Раньше. Чес. Доктор Натан Чес. Здравствуйте. Человек протянул ей руку. Я хирург-ортопед. Отвечаю за неотложную хирургическую помощь, когда начальник этой службы отсутствует. Иными словами, почти все время. Марион пожала протянутую руку. Очень приятно. Взаимно. Но по его лицу это было не слишком заметно. Ну что, идем? Он сунул руки в карманы халата, развернулся и, даже не обернувшись к ней, двинулся по коридору. Высокий, черноволосый, с длинными белыми руками. Одежда его была помята, и он выглядел усталым. Марион заметила, что шнурок на одном из его ботинок развязался. Должно быть, Натан Чес — сверхисполнительный или фанатично преданный своей работе человек. Или и то, и другое. Поскольку для заведующего отделением он был еще довольно молод, не старше 30 лет. Марион невольно вспомнила вампира Листата, героя серии книг Энн Райс. Ей пришлось почти бежать, чтобы успеть за доктором Чесом. «Вы знаете отель Дье?» — спросил он. «Только по названию». «Это самая старая из парижских больниц. Здесь, в башне, некогда располагалась тюрьма. Сюда привозили на лечение заболевших заключенных из других тюрем. Вы об этом знали?» «Нет». Он распахнул дверь на лестницу, поднялся, поздоровался с кем-то из коллег и вошел в обшарпанную комнату, вдоль стен которой тянулись металлические шкафы. «Вот ваш шкаф», — сказал он, распахивая один из них. «А что, он не запирается на ключ?» «Все ценные вещи вам лучше сохранять при себе. Кражи здесь не редкость». «А кто ими занимается?» «Персонал?» «Персонал. Бомжи, наркоманы, все, кто сюда попадает». «Даже ваши коллеги». «Студенты-медики?» «Богачи здесь не работают. Если у вас с собой имеются вещи, которые вам дороги, храните их при себе, а лучше оставляйте дома». Натан Чес посмотрел на часы и подождал, пока Марион наденет халат. Она собрала волосы в хвост, перетянув их эластичной лентой, затем быстро рассовала по карманам необходимые вещи, записную книжку, ручку, молоточек для проверки рефлексов и стетоскоп. Затем они снова спустились в приемную, тем же торопливым шагом, почти бегом. «Я не потребую от вас ездить на вызовы», — сказал доктор Чес. «Служба скорой помощи состоит из двух отделений — срочная медицинская помощь и срочная хирургическая. Все пострадавшие с травмами, ранами, другими повреждениями в результате несчастных случаев, автокатастроф, словом, все те, кому требуется срочная операция, доставляются в отделение срочной хирургической помощи, где вам предстоит работать. Скоро вы сами во всем разберетесь. Но, так или иначе, времени у нас нет. На каком вы курсе?» «На втором». «Это ваша первая стажировка?» «Да». «Значит, вам еще не доводилось осматривать больного?» Она покраснела. «Нет». «Сколько вам лет?» 20, ответила Марион. «Маловато». «Вполне достаточно». Не останавливаясь, он бросил взгляд на бейджик, который выдали ей в секретариате. «Марион Марш, вы англичанка?» «Мой отец американец». Он остановился. «Откуда именно?» «Из Нью-Йорка. Моя мать была француженка». «Была?» «Она умерла очень давно. Мне тогда было 5 лет». «В Америке вы не бывали?» «Нет, но я свободно говорю на двух языках». Натан Чес снова зашагал, как будто с него сняли тяжелый груз. «И как вам нравится здесь, во французской столице?» «Странный вопрос. Можно подумать, она иностранка. Я родом из небольшого городка на юге, поэтому, когда я приехала в Париж, в первую очередь меня поразили размеры». «Название?» «Простите?» «Название города?» «Экс-ан-Прованс». «Я его знаю». «Ах, вот как!» «Там есть французско-американский лицей. Приезжает много американских студентов по обмену. Иногда там читает лекции Джон Гришам, американский писатель». «Еще я помню знаменитую тамошнюю улицу, Курс Мирабо, так?» «Да, совершенно верно». Марион позволила себе легкую улыбку. «В конце концов, этот человек может оказаться вовсе не таким страшным тираном, как о нем говорят». Марион вспомнила студенческую лотерею распределения, состоявшуюся 2 недели назад. Номером первым в результате розыгрыша оказалась буква «Н», а предшествующая ей «М», соответственно, последней — так что на долю Марион, чья фамилия начиналась на эту букву, осталась лишь стажировка в службе скорой помощи, куда никто не жаждал попасть. По десятибальной шкале студенческих предпочтений это место имело средним баллом двойку. Иными словами, найти что-то худшее было затруднительно. Старшекурсники, говоря о нем, обычно приводили цитату из божественной комедии Данте «Оставь надежду всяк сюда входящий», надпись над вратами ада. Те, кому доводилось там работать, обычно добавляли «Чес ненормальный». Они прошли под сводами внутренней галереи. Одна из ее сторон выходила в сад. В центре возвышалась статуя некоего ученого мужа, к которой было добавлено множество разноцветных гипсовых аксессуаров, включая фаллос огромных размеров. «Это традиция», — объяснил доктор Чес, заметив округлившиеся глаза Марион. «Новые интерны каждый семестр меняют облик этой статуи. Но поскольку вы пока лишь студентка-экстерн, можете в этом не участвовать». Марион искоса взглянула на него, пытаясь понять, не шутит ли он. Нет, кажется, он говорил вполне серьезно. «Могу я задать вам один личный вопрос?» Наконец спросил Натан Чес. «Ах, вот как, значит, все предшествующие вопросы, с его точки зрения, не были личными». У Марион возникло ощущение, будто она на допросе в полиции. «Я вас слушаю». «Почему вы решили продолжать учебу?» Марион удивилась. На данный момент она даже не ставила перед собой такой вопрос. Она выдержала экзамен после первого курса. Во Франции на первый курс высших учебных заведений, как правило, зачисляют всех желающих. Отсев начинается по результатам экзаменов после его завершения. Собиралась стать врачом. Нужно было быть полной идиоткой, чтобы после стольких усилий отказаться от первоначальных намерений. Она спросила себя, не устраивает ли он ей некий проверочный тест, и решила ответить на чистоту. «На самом деле я колебалась». «Колебались?» «Вообще-то сначала я хотела стать писательницей или журналисткой, но отец был против. По его мнению, писательство — это несерьезное занятие». Она слегка улыбнулась доктору Чесу, заметив при этом, что глаза у него ярко-зеленого цвета. «Но вообще-то отец просто боялся, как бы я не растратила даром свою жизнь, повторив его собственный путь, как это ему представлялось. Он музыкант, пианист, но ему приходится играть в барах, чтобы заработать на жизнь. Он буквально пинками загонял меня на медицинский факультет. Я выдержала экзамены, и вот я здесь». Натан Чес слегка приподнял бровь. «Ах, вот что! Понимаю». И снова двинулся вперед по коридору. Марион опять пришлось почти бежать, чтобы успеть за ним. «Что вы понимаете?» «Ваш тип. Примерная ученица. Ни о каком призвании речи нет. Вы выдержали экзамены, чтобы сделать приятное папочке. Медицина сама по себе ничего для вас не значит». Марион нахмурилась. «Послушайте, мы с вами знакомы всего 5 минут. Кто дал вам право меня судить?» «Я вас не сужу, мадемуазель. Но мне нужен ученик-хирурга, а не...» Натан Чес помолчал, подбирая определение. «А не туристка. Возьмем, к примеру, сегодняшнее утро. Нас в отделении всего трое. Азиз, он иностранец и выполняет работу интерна. Вы и я. Мне нужны настоящие интерны, или как минимум студенты-пятикурсники, а мне присылают дебютантку». «Но я-то здесь ни при чем». «Может быть, но у меня нет времени на то, чтобы вас опекать». С этими словами доктор Че столкнул последнюю дверь в конце коридора. В лицо Марион волной ударил резкий запах крови и спирта. Большая прямоугольная комната. Плиточный пол, передвижные носилки у стены. Громкие крики. Какой-то грязный, всклокоченный человек выскочил из-за двери в смежную комнату и упал на пол плашмя, вопя, что не будет мыться ни за что. Вслед за бомжом из соседней комнаты выбежали двое санитаров в белых халатах, схватили его и поволокли обратно. Марион успела разглядеть ванну. Потом дверь захлопнулась. Марион все же смогла сохранить хладнокровие при виде этой сцены. Доктор Чес кивнул на пятно крови на полу. «Все еще хотите здесь стажироваться?» «Я не собираюсь идти куда-то еще», — ровным голосом ответила она. «Я хочу научиться». Натан Чес провел ее в другую комнату и сунул в руки металлическую коробку. «Очень хорошо. Это место называется «Малый блок». Почините-ка этого типа, которого скоро выпустят из душевой. Он что-то не поделил с бандой центрального рынка. Результат — рана волосистой части головы, нанесенная осколком разбитой бутылки. На сей раз Марион широко распахнула глаза. «Что?» — спросил Чес. «Вам раньше не доводилось накладывать швы?» «Нет». «Ну тогда сейчас самое время этому научиться». «Что? Прямо вот так?» «Да, вот так. Все равно он ничего не почувствует. Пьян в стельку. Санитары его поддержат, если нужно. Если у вас будут вопросы, обращайтесь к Азизу или медсестрам». «А вы?» «Мне нужно идти». «Вы оставляете меня одну?» Доктор Чес, подняв глаза к потолку, ответил. «Да». «Предполагалось, что шеф будет на месте, но он в операционном блоке. Предполагалось, что я буду вашим куратором, но я ему ассистирую. Предполагалось, что у вас есть опыт работы, но у вас его нет. Вот так оно здесь всегда и бывает». «Господи, боже мой, да что, вы не видели, какой средний балл у этого места по оценкам самих студентов? 2 по 10-бальной шкале. И к тому же у меня репутация психа. Добро пожаловать в службу скорой хирургической помощи отель Дье, мадемуазель Марш», — добавил он. И вышел.